Через полчаса, когда огромное дарфинское солнце медленно ползло к горизонту, мы сидели в некоем подобии автомобиля, крайне недовольные. Представьте себе старенькую такую АКУ лохматых годов. Двухдверную, на минуточку. Теперь засуньте туда водителя-таджика с золотым зубом. На переднее пассажирское сиденье нагломордого полулеприкона, а на заднее сиденье гиганта, чье седалище как минимум 3 самостоятельных места требует, и еще 2 немаленьких таких девиц. Валт нашего недовольства не разделял, а нам с Илоной, чтобы не размазывать лицо о стекла, пришлось открывать окошки и высунуть в них головы. Тарк, к слову, пригнулся в 3 погибели, поскольку люка в крыше не предусматривалось. «А оно нас довезет?» Горестно взвыло, когда мы подскочили на 305-й по счету кочке. Дороги в Дарфине прямо как в окрестностях Екатеринбурга. Хреновые дороги. «Ты труп, Ахарп!» Выругался Тарк, очередной раз ударившись лысиной о потолок Аки. Илона жалобно всхлипнула, пытаясь убрать локоть полуорка со своего живота. «Конечно, доедет. Обижаешь, да? Ахарп уже 3 века возит пассажиров, да? Хоть до Сагона, хоть до Талдинга, хоть до Сейлиона. Везде был Ахарп». Ахарп – нечто среднее между гоблином и таджиком. Доверие не внушает. «Оно и видно, что 3 века». Странно, что эта корыта не развалилась еще. Словно по взмаху волшебного звездеца раздался хлопок, машину качнуло, закружило, увело с дороги и понесло куда-то вниз по полю. Громче всех кричал Ахарп, который буквально полчаса назад уверял, что его транспорт самый надежный и безопасный. Я тупо вцепилась в Тарга, как и Илона, а Валт успевал поднимать командный дух. «Тормоза кончились!» — кричал водитель, тщетно нажимая на педаль. Что-то скрижетнуло и отвалилось. «Мы все умрем!» «Я бы так не драмаматизировал!» — еле выговорил Валт, цепившись обеими руками в потолочную ручку и подскакивая на кочках, на одной из которых та самая ручка осталась в его же руках. «Тебе жопа, па-па-па, о-ха-ха-ха-хар!» — прорычал Тарк, ударяясь головой о крышу машины с таким звуком, с каким баскетбольный мячик бьется об пол. «Это нам всем жопа, па-па-па», не согласилась я, заметив впереди водоем, в который нас и несло. Пока мы катились вниз, отвалилось еще что-то. Тарк таки проделал головой люк в крыше, а Хар подключился, а Валт заорал: «Группируйся!» Мы вжались в полуорка. Грохот, удар, плеск и затишье. Мгновение тишины, а затем смачный бульк, словно ока на прощание пустила газы. Лягушка на огромном листе кувшинки меланхолично взирала, как мы медленно идем ко дну. «Живы?» — виновато поинтересовался Валт. «Мы-то живы!» — прошипела Илона, отцепляясь от Тарга. «А вот ты сдохнешь страшной смертью! Пакость зеленокожая!» «Ребята, не хочу вас отвлекать, но есть куда более насущная проблема». Оторвавшись от перепалки, друзья заметили, что мы уже по пояс в воде. «Да нет, настоящих охотников купанием в озере не испугаешь». У Ивон оказалась отменная дыхалка и великолепные навыки плавания, благо приобретенные. «В аду жить захочешь, всему научишься». Я вот, в отличие от нее, на земле плавать так и не научилась и вообще от всяких водоемов держалась подальше. Мы с водой не созданы друг для друга. И подозреваю, что могу вполне себе утонуть в тарелке с супом. Могла, точнее. Теперь мне это, судя по всему, не грозит. Любуясь, как Илона и Тарк мутузят Валда, я сушил носки. «Мама!» Та, что приемная, всегда говорила, что ноги нужно держать в тепле и сухости. Это основа здоровья. Спички Ревина, к слову, отсырели и размякли, поэтому я их попросту выкинула. Толку от такого средства связи. «Эй, Ахарп!» — пихнула пальчиками ноги мужика, который старательно прикидывался спящим. «Тебя это не спасет. Деньги верни и разойдемся полюбовно». Раздался храп. Пока мы из машины выбирались, узнали, что Валт сэкономить решил. «Трахтаест» — это так в Дарфине машины называются. «Досей Леона» стоит 100 алдингов, а он за 40 нанял. Ну вот, пожалуйста. А результат экономии покоится где-то там, на дне озера, а нам к вечеру у эльфов нужно быть, на конкурс регистрироваться. Проще забрать кости с пасти кирбеса, чем деньги у Ахарпа, расстроил Арьяти. Кирбесы — это псы сторожей грани, нечто среднее между ротвейлером, питбулем и скелетом. Ну, это мы еще посмотрим. Валт, а Валт? «Вы с этим ушлым зябликом договор заключали?» Ребята оторвались от своего занятия и позволили зеленокожему недалеприкону подняться. Потирая отбитый зад, он подошел ко мне и посмотрел на Харпа сверху вниз. «Он ни читать, ни писать не умеет. Никакого договора». «Да будет вам известно, любезный», — начала претенциозным тоном, что договор перевозки считается исполненным в момент доставки груза или пассажира в пункт назначения. Это, я обвела взглядом буйную растительность вокруг, на Сейлеон не похоже. Так что давай-ка возвращай нам оплату. А за Трахтаэс кто компенсирует Ахарпа? Пронырливая зараза тут же подскочил и покосился на меня хитрым взглядом. «Ты еще за права, которые отберут, компенсацию затребуй!» Недовольно прошипела Илона. «Какие права? У Харпа нет правов!» Тут уж я не выдержала и, глянув на вытянувшуюся физиономию Валда, расхохоталась. «Мало того, что у нашего водителя прав не оказалось, так еще и тачка в угоне. Благо, у Валда родственники в миграционной службе». Узнав об этом, Ахарп деньги быстро вернул и, сверкая пятками, усвистал в неизвестном направлении. В результате мы остались вчетвером. Я без носков, Валт с синяками, Тарк с шишкой на макушке и Илона, сломавшая ноготь. Помимо сырых нас, еще несколько сумок сырых же вещей. Ясное дело, рассиживаться времени не было, потому наскоро привели себя в порядок, как уж могли и насколько позволили средства, и поперлись в сторону дороги. Дорога оказалась не особо популярной, и за час пути ни одного трахтоезда или всадника на коне, а на худой конец пешего путника нам встретить не удалось. И закралось у меня смутное такое сомнение. А туда ли вообще ведет дорога? Валт? Да сам не знаю. Парень шел мрачнее черной тучи и, кажется, думал о том же. По указателям вроде туда идем. Если верить карте, то скоро должен показаться отворот на деревню Плескари. У местных расспросим, что да как. Может, получится нанять трахтоезд или хотя бы лошадей в аренду взять. А давай мы теперь вместе этим будем заниматься. Ты финансовой стороной вопроса, я договорной. Валд грустно вздохнул, а Тарк и Илона делали вид, что нас и вовсе нет. Погода стояла теплая, безветренная, сырые вещи высохли быстро. Я бы даже наслаждалась прогулкой, если бы не цейтнот. А что, погодка отличная, природа – загляденье. Пейзажи напоминают волгоградские. Буйно кустится зелень, алеют и желтеют на деревьях какие-то плоды. Цветы благоухают так, что обоняло бы и обоняло, а птицы... Словно в райских садах или земных тропиках. А главное, никаких тебе комаров. Самое то бы сейчас на бережку посидеть, шашлыки пожарить, пивка выпить, да узнать друг друга получше. Компания на самом деле неплохая. Валт отлично орудует финансами, но порой скряжничает в ущерб качеству. Илона девушка боевая и здравомыслящая, но слаба напередок. Тарк тот вообще душа любой компании, его ничем не прошибешь. Но если прошибешь, спасет только навык быстрого бега. Но кто ж из нас без недостатков? Вскоре мы действительно набрели на деревеньку Плескари. И скажу я вам, чтоб нам всем так жить. Рублевка отдыхает. либо это какая-то элитная деревня латентных олигархов. Медленно из памяти выплыли картинки прошлого Эвон. Эльфы живут на юге Дарфина. Чем южнее, тем население зажиточнее. Чем севернее, тем беднее. Мой телодатель с востока. Там главным образом середняки проживают. Но продать дочь замуж для решения финансовых проблем все равно не стесняются. Двухэтажные особняки из мрамора и гранита сверкали стеклом, дорогими фресками и винтажными окнами. Щетинились изящными заборами, щеголяли причудливыми деревьями самых разных форм и расцветок. А уж трахтоезды-то какие стояли, загляденье. Кстати, по поводу трахтоездов. Изначально они трактоездами назывались. От выражения «ездить трактом». Вот только не любят дарфини твердые согласные. Потому трактоезды быстро трахтоездами стали. Опыт такой показал, что как корабль назовешь, так он и поплывет. В нашем случае, правда, не поплыл, но не суть. «Так, нам сюда», — авторитетно заявил Валт, указывая в сторону кафе с названием «Сытый путник». По книгам, фильмам, да и умозаключениям здравой логики известно, что таверна, кафе, забегаловка и прочие – ценнейший источник информации. Туда и двинулись. В кафе оказалось аккуратно, сухо, тепло и людно для деревни. В интерьере железо и стекло. Не простое, а закаленное дыханием дракона. Такое и захочешь разбить, а не получится. Должно быть популярное среди путников место. Вкусно пахло жареной картошкой, играла расслабляющая музыка, а улыбчивые официантки в обтягивающих черных платьях принимали заказы. Пока Валт, наш казначей, ушел насчет еды договариваться, мы с ребятами кинули сумки прямо на пол и расположились за столиком в углу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Одеты, как и требовал Рейвен, без опознавательных знаков Академии, но на нас все равно бросали заинтересованные взгляды. Откровенно говоря, не сильно-то мы с Илоной походили на невинных дев. Друг вернулся быстро и сразу перешел к делу. «Значит так, для сестер. И взгляд такой выразительный на нас. Я комнату наверху снял. Помойтесь». «Высушите одежду, а мы пока с Таргом в местный магазин за нарядами для вас смотаемся». «Мы». Пока наши с Илоной междометия не оформились в более ясные слова, перебил недалеприкон. «Вас по магазинам шмоток отправлять как на погибель, а вечером надо быть в Сейлионе. Я побеседовал с хозяином кафе. Говорит, что через час сюда трахтоест с девственницами из соседних деревень заедет, дочку местного бизнесмена забрать». На конкурс как раз. Если хорошо попросим, можно к ним на хвост упасть. А сейчас перекусим пока. С этими словами к нашему столику подплыла официантка. Сняла с подноса 4 чашки с горячим супом, корзинку с хлебом, приборы и удалилась, бросив на Валда томный взгляд из-под ресниц. «Быстро ты!» — хмыкнула, подвигая чашку. «Уха вроде как. Хотя небо их знает, дарфинцев этих». «Это мой первый прием пищи здесь. Ну, с Богом!» Еда оказалась вкусной, а беседа за соседним столиком еще и интересной. Благо, говорили фавны громко, а адептов ада учат слышать издалека и нужное вычленять. Навострилось 8 ушей. «Так ведь рогами клянусь, целое стадо!» Увещевал фавн, опрокидывая в себя пол-литровую кружку браги и вытирая усы рукавом холщовой рубахи. «А ты-то где в это время был?» — не унимался другой. «Знамо где. Под корягой прятался». За столом гоготнули, но рассказчик брякнул кулаком по столу и гаркнул. «Я бы на вас, смельчаков, посмотрел. Говорю вам, тени по всей поляне метались и быков в объедки за полсекунды превращали». «Они по меня превратили», — закончил он севшим голосом и подозвал официантку, чтобы подлила браги. «Ой ты врать-то, Амонт, ой врать!» — неуверенно заявил первый. «Верь чему хочешь, только я после этого в поле не ногой. У меня до сих пор перед глазами нос этой твари, длиннющий, к низу загнутый, стоит, да глаза красные с тремя зрачками белыми. Жуть, как ей жуть! У Фавна и правда руки тряслись, и подбородок дрожал. Я с терпилами в свое время много общалась, знаю, когда человек жертвой прикидывается, а когда на самом деле натерпелся. Так вот, этот самый Амонт натерпелся по горло. Ладно бы, ведь я один видел. Так Ярый из Алычей, что в часе от Целиона, рассказывал, что 2 дня назад у них та же история приключилась. Я тоже не поверил тогда, хоть он и копытами своими клялся. Нечисть какая-то завелась в наших краях. Говорю вам, мужики, бежать надо, пока живы. Мы с ребятами обменялись тревожными взглядами. Нам известно только одно существо с 3 белыми зрачками, длинным загнутым носом, способное перемещаться тенью и съедать быка за 0,5 секунды. Курдявки, безразлично хмыкнул Тарк. Ему-то, понятное дело, пофиг, а мне как-то не очень. Пусть это и относительно разумные бесы низшего уровня, по дозволению Рейвена, мы их можем истребить практики для и развлечения ради, но быка за взмах ресниц, а я поменьше быка как бы буду. К тому же всем известно, где курдяпки, там и демоны 4-го уровня. А если курдяпок много, значит, кто-то более сильный проник. И все это неподалеку от Целиона нехорошим попахивает. Чует попа, скоро будут приключения. Про то, что вокруг курдяпок всегда аблики толпами пасутся, вообще молчу. Не дрейфь, Надюха, ты в яму 6 верховных отправила. Что тебе какой-то демон 4-го уровня? Подбодрил сытый Ариати. Я не трус, но я боюсь. Оно ж случайно тогда получилось. Случайно, не случайно. Но с защитой Трея не позавидую я тому, кто хоть каплю твоей крови прольет. Ой, не позавидую. С этого момента поподробнее. Какой такой защитой? Не пойму, зачем, но лорд Пламени тебе защиту родовую поставил. Так что можешь смело совать любопытный нос куда угодно. Вон, ребята смотрели на меня и чего-то ждали. А? Чего я прослушала? Так ты попаданка? Шепотом спросила Илона, видимо, не в первый раз. Земли? Нам нужно знать, на какую силу рассчитывать. В Сейлионе, похоже, все серьезно. Очень, кивнул Тарк. Я в таких вещах не ошибаюсь. Согласен, лорд Пламени мелким пакостничеством не заинтересуется. А если с нами нестабильный элемент... Валт, я тебе сейчас такую нестабильность устрою. Да я из тех, что на букву «Л». Заметила заинтересованный взгляд проходившей официантки и громко пояснила. Леди я, но у меня все знания вашей подруги и не хочу расстраивать, но... «А-та-та, не болтай лишнего», – прошипел Ариати. «Но», – приподняла бровь Илона, – не стала огорчать ребят, что варится в ямовом котле нерадивая адептка. «Если хотите вернуть Эвон, придется потерпеть меня. Скажу сразу, мир мне ваш нравится, профессия интересная, тело ничего себе так, сойдет. Компания», – окинула ребят задумчивым взглядом. Ну, бывает и хуже. Так что разберемся с демонами у эльфов и придумаем, как разрулить ситуацию со мной. Не хотелось бы мне, знаете ли, взорваться. Логично, согласился Валт. Живи, великодушно позволил Тарк. Илона кивнула. И то хлеб. Когда мы пришли к согласию, то дружно почистили тарелки, выпили чаю и разошлись каждый по своим делам. Девицы в Дарфине одеваются несколько иначе, и тут Валт полностью прав. Меня за шмотками отправлять, что за смертью. Буду рыться до самого закрытия магазина. У этой модели цвет не тот, у другой шовчик натирает, третья слишком короткая, четвертая длинная, пятая. В общем, я придумаю 1 000 000 отмазок, почему вещь недостаточно для меня хороша. А в итоге что-нибудь куплю все-таки, но по причине, что перед консультантами стыдно и вряд ли буду носить. Но вот такая я, что поделать. Потому Валт, как мужик, правильно рассудил, пусть покупает сам. Отнесусь к этому как к рабочей униформе, а тут, как говорится, дареные квартире в санузел не заглядывают. Мы с Илоной вымылись, причесались, уложили волосы. На конкурсе «Невинность года» всем невинным девам положено носить волосы распущенными и заплетать одну косу из передних прядей, как символ того, что наш бутон еще не раскрылся в полной мере. А вот раскрывшимся девам эта коса запрещена. За нарушение правила с прической наказание – сбривание волос наголо. Вот почему Илона слишком уж бережно свои каштановые пряди наглаживала. Переживала, что в последний раз. У нее, между прочим, локоны до пояса, не то что у Ивон, чуть ниже лопаток. Впрочем, мне, Наде Князевой, и такое не снилось. На земле я носила короткую стрижку. Парни появились быстро, снабдили нас совсем уж девичьими сарафанами, белыми в цветочный принт, на тонких лямках, с поясом и юбкой солнцем до колен. С фасонами напрягаться не стали, взяли одинаковые. Только один с маками, второй с ромашками. Впрочем, Ивон в красный цветочек и Илона в ромашку выглядели привлекательно и, я бы даже сказала, девственно. «Точно, на невинную деву похоже», — уныло заключила Илона, нервно дернув хвостом, отчего подол платья неприлично задрался сзади. «А модели с дыркой для хвоста не было?» «Дареному платью под подол не заглядывают», — отмахнулся Валт и, бросив взгляд на часы, захлопал в ладошки. «Все, сестрички, на выход!» «А куда кобуру прикрепить?» Я держала выше упомянутый предмет, который с наивно-девчачьим образом, мягко говоря, не сочетался. Грубая коричневая кожа с головой выдавала охотницу. «Мы под прикрытием или как? Вот и прикрывай!» И мне в руки сунули белую тканевую сумочку. Вторая аналогичная перекочевала в руки Илоны. Туда и засунули пистолеты, ножи, сюрикены и прочие необходимые в охоте за демонами принадлежности. Вживаясь в роль, мы с Илоной взвалили дорожные сумки на мнимых братьев и, взявшись под ручку, вышли на улицу, где нас уже дожидался трактаест. Точнее, я бы это дело как-то по-другому назвала, но слова иного в Дарфине не придумано. Скажем так, перед нами стоял длинный, 20-местный трактаест, напоминающий собой обычный земной автобус. В нем, радостно болтая и улыбаясь, сидели упомянутые прежде девственницы. Водитель помахал нам рукой и открыл багажный отсек, куда Валт и Тарк небрежно бросили наши сумки. Внутри, пусть будет трахтобуса, стояла непередаваемая атмосфера. Тесновато, но никого это не смущало. Пахло лакрицей и сладкими женскими духами. Играла разжигающая мозг музыка, что-то похожее на дешевую попсу типа глюкозы. Стоял гул и женский смех. Увидев единственные два свободных места, мы с Илоной разве что не рванули туда и, расположившись, мстительно посмотрели на парней. Отыгрались на платьях? Мы отыграемся на компании. «Не переживайте, ребята, мы подвинемся». Бойко улыбнулась девица с заднего сиденья и, заставив сестер подобраться, освободила два местечка. Тарк и Валт хотели убивать. Хотели, но не могли. Инкогнито как-никак. Мы с Илоной мстительно улыбались, а Риати сладко мурлыкал, как кот, обожравшийся жирных сливок. А уж когда трахтобус сдвинулся, а на задних рядах завели песню «Невинность, оплот добродетели», мы с Илоной едва в голос не хохотали. «Скажи, что я сдох, или мне это кажется?» — прошипел Вал, зажатый между пышной девственницей, чьи волосы щекотали его нос, и огром, чей локоть то и дело ударял его по лбу. «Тогда это коллективная галлюцинация», сверкнул глазами Тарк, упираясь лысиной в потолок. Я поспешила отвернуться от греха подальше. Долг платежом красен, а мы, юристы, в долгу оставаться не любим. Пусть наслаждаются девственной приятной компанией.